Глава 11. Сделка без права возврата. В бане стало слишком тихо. Тишина тут вообще была не тем же самым, что в избе. В избе тишина жила. Дышала печкой, шевелилась половицами, ворчала избушкой, а здесь она висела влажной тряпкой, липла к коже и напоминала, что кроме меня и моих ошибок никого. Хвост лежал на полу, как чужая вещь, забытая в спешке. Тяжелый, холодный по краям, скользкий, когда я пыталась его подтянуть. На суше он был не силой, а якорем. Я шевельнулась, и чешуя тихо царапнула доски. Звук вышел таким жалким, что захотелось снова разреветься, но слез уже не было. Осталась вязкая пустота. Я подтянула к себе ближайший ушат и опустила туда руки. Стало легче. Судорожно зачерпнула воды, обрызгала хвост, потом еще раз и еще. Чешуя блеснула зеленым, как трава подо льдом, и на секунду мне даже показалось, что я справлюсь. Профессиональный мозг, тот самый, который привык не паниковать при виде крови и переломов, наконец включился. Так, симптомы, реакции. Что можно сделать в домашних условиях? Я подтащила к себе полотенце, намочила, накрыла хвост. Попробовала лечь на лавку. Хвост не поместился. Попробовала сесть ровнее, хвост потянул вниз. Попробовала дышать глубже. Грудь поднялась слишком высоко, и снова возникло ощущение, будто легким нужен не воздух, а вода. Я замерла, уткнулась лбом в стену. Вот где ломалась вся моя привычная логика. Это не пациент, которого можно успокоить, согреть и вылечить. Это не случай и не травма. Это я. И мне нельзя выписать самой себе рецепт «не нервничать». Перед глазами всплыл Лад, его спокойный голос за дверью. Упрямая «я не уйду» и то, как он все-таки ушел, потому что я попросила. Не хлопнул дверью, не сказал гадости, не устроил обидную сцену. Просто оставил мне право быть сломанной. Он не должен меня видеть. Не потому, что он не выдержит, а потому, что я не выдержу, если он увидит, и все равно останется таким же теплым. Потому что тогда моя паника станет уже не про внешность, а про то, что кто-то способен любить меня даже тогда, когда я сама себя не узнаю. Я закрыла глаза, вода в ушате чуть плеснула. Снаружи вдруг послышался далекий топот, нечеловеческий, слишком ритмичный, слишком уверенный, куриный, если уж говорить честно. Потом скрип, будто кто-то ругался бревном об снег, и голос избушки, звонкий, злой. — Да не финти ты, не финти, — сказала сюда. Хозяйка у меня тут хвостом по полу стучит, а ты мне про «ой, я занят». Я вздрогнула так, что хвост дернулся под полотенцем. Через минуту дверь бани распахнулась. Пар вырвался наружу, будто хотел сбежать вместе со мной. В проеме показалась избушка, вернее, ее лицо в виде притолоки и угла, который умудрялся выглядеть укоризненно даже без глаз, а за ней Иван. Он вошел не как спаситель, конечно. Он вошел так, как заходят люди, которые заранее придумали, как будут говорить «я тут ни при чем». В шубе, в меховой шапке, со своим неизменным видом человека, который все на свете видал и все равно успевает удивляться. Первую секунду он пытался улыбнуться, привычно, как на ярмарке, мол, «ну, здравствуй, красавица, товар привез». Но улыбка споткнулась, когда он увидел меня на полу. Полотенце, мокрые зеленые пряди, ушат с водой и хвост, который невозможно спрятать по-настоящему. «О-о-о!» — выдохнул он и тут же поспешил вернуть себе лицо. «Ну, зато молодая, очень даже!» Я подняла голову. В горле стояла такая пустая злость, что голос вышел тихим, почти вежливым. «Это то самое яблоко!» «Я же говорил!» — моментально оживился Иван, ухватившись за спасительную фразу, как за поручень. Я же предупреждал, штука умная, капризная. А ты что, взяла и сразу? И при бане еще. Баня, между прочим, усиливает все, что связано с водой. Логично же? Логично? Переспросила я и сама услышала, как дрожит мой голос. Логично — это когда у человека есть ноги. Но вот видишь, Иван развел руками, как будто мы обсуждали не мою жизнь, а неправильную доставку. Значит, эффект пошел по водной линии. Русалка — символ вечной молодости, между прочим. Многие бы доплатили. «Иван!» — прорычала избушка сзади, и пар в бане будто стал горячее. «Не смей тут языком трепать! Это моя хозяйка, не твой товар!» «Да я и не треплю!» — обиделся Иван мгновенно. «Я констатирую, я предупреждал о рисках. Кто виноват, что она укусила решительно?» «Мне больно», — сказала я неожиданно честно. «Не физически, мне страшно и стыдно». Иван на секунду растерялся, прямо на секунду, как человек, который вдруг увидел, что перед ним не комедия. Потом он быстро вернул привычную маску и кашлянул. «Ну, стыд — это лишнее. Ты, наоборот, выиграла. Молодость, красота, экзотика. Вон волосы какие. Сейчас бы тебе гардеробчик, и все». «А хвост куда?» — спросила я. «Хвост?» Иван чуть поморщился, будто слово было неудобным. «Хвост временное, наверное». Избушка зарычала так, что доски подо мной дрогнули. «Наверное, он мне тут кидает», — прошепела она. «Ты принес, ты думай». «Думаю», — Иван поднял ладони. «Но я же не травник, не лекарь и не русалковод. Я специалист по редким товарам. Это другое». Он сделал шаг назад, оценивая, где дверь, как будто баня вдруг стала опасной территорией. Я сжала мокрое полотенце, чтобы не вцепиться в него ногтями, молодыми, красивыми, которые теперь хотелось сломать обо что-нибудь прочное. Иван вдруг вспомнил о самом важном, не обо мне, не о хвосте, о себе. Он хлопнул себя по груди, будто там лежало сердце, а не список выгод. «Слушай, Яна», — начал он мягче, почти дружески, — «я очень сочувствую, правда. Но у нас же договоренность». У меня внутри что-то опустилось. «Договоренность», — повторила я. «Ну да», — оживился он, и голос снова стал деловым. «Бумажка, ты подписала чернилами. Все чин по чину. Поддержать мою кандидатуру на собрании. В понедельник, помнишь?» Избушка издала звук, похожий на то, как трещит сухая доска перед тем, как ее ломают. «Ты сейчас серьезно?» — спросила она. Иван сделал вид, что не услышал. «Я понимаю, у тебя ситуация...» — он кивнул на хвост, стараясь не смотреть долго. «Но слово есть слово, а мне нужен праздник. Я же не просто так стараюсь. У меня планы, концепция, программа, бюджет, но условный. И вообще, если все пойдет как надо, тебе это тоже будет выгодно». «Выгодно?» — эхом повторила я. «Конечно!» — Иван расправил плечи. «Праздник, люди, радость, может, даже...» Он понизил голос. «Правильный эффект молодильных яблок найдем потом, если ты понимаешь, о чем я». Он улыбнулся, как будто предложил скидку на рынке. Я молчала. И в этом молчании было все. И моя глупость, и моя надежда, и моя ответственность за собственную беду. Иван, похоже, понял, что от меня сейчас не дождешься восхищения, и торопливо отступил к двери. «Ладно», — сказал он, уже натягивая на себя прежнюю легкость, — «я заскочу потом, когда выровняется. Ты тут не кисни, вода тебе сейчас друг. Это даже символично». «Ого», — выдавила я. Он на секунду задержался на пороге, будто хотел добавить что-то человеческое, но вместо этого сказал самое свое. «И не забудь, понедельник, голосование. Я рассчитываю». И вышел. Дверь бани закрылась, пар снова осел. Тишина вернулась, только уже не пустая, а злой комок в горле. Я не знала, что чувствую сильнее. Страх перед тем, что со мной будет дальше, или тошнотворное понимание, что я только что стала частью чужой игры. Избушка спросила, осторожно, почти по-матерински, хотя слово «матерински» к избушке на курьих ножках подходило странно. «Но...» И голос ее стал ниже. «Жива!» Я кивнула. Слезы снова подступили, но уже не от паники, а от обиды. На себя, на Ивана, на то, что я так легко купилась на красивое обещание. Избушка фыркнула. «Запомни, хозяйка, торговцы мечтами любят чужие беды. На них проще всего наживаться».